«Возьмете ее с собой?» — спросил Ончу, открывая регистрационную книгу, в которой отмечалось движение находившихся в его распоряжении документов. «Нет, нет, малыш, нет. Если разрешишь, посижу здесь, в этом удобном кресле. Я тебя не побеспокою?» «Меня? Нисколько. Прошу вас, прошу, садитесь. Мне нужно кое-что проверить. Всего это дело на 10 минут». Виктор взял папку и положил ее на колени. Ончу наклонился и сорвал печать. На этом миссия его кончилась. «Из этих твоих 10 минут, — думал Ончу, — мне приходится проделывать всю процедуру. Твое счастье, что ты свойский мужик». И направился к сейфу, чтобы запереть его. Но на полдороги его остановил голос Виктора. «Ончу, малыш, ты, как видно, немножко влюблен». Это было случайное совпадение. Но в это время Ончу был действительно немного влюблен. И даже в девушку из этого же института. Так что он воспринял слова инженера всерьез и покраснел до кончиков ушей. «Товарищ инженер, почему? То есть я хочу сказать, какое это имеет отношение к делу? Я откуда вы знаете? Ведь я об этом никому не говорил. Может, вы видели нас?» «Наверное, так оно и есть». «Ончу, малыш, дай Бог тебе здоровья на много лет. И не забудь позвать меня в примарию. Но до той поры как нам быть? Не понимаю». «Что вы хотите сказать? Что это значит, как нам быть? Ты перепутал папки. Вот, погляди». Ончу наклонился. «Я ничего не перепутал. Написано четко 10ВА. Ончу был задет за живое. Что и говорить. Он был большим любителем трепа, шуток, розыгрышей, но совершенно не переносил ни насмешек, ни шуток, когда дело касалось работы. А здесь, как видно, была шутка, и кто знает, какая еще хохма придет в голову инженеру Андреевску, хотя он-то должен был прекрасно знать, что здесь вовсе не место для розыгрышей, и что на нем, на Ончу, лежит огромная ответственность». «Совершенно верно. Но посмотрим дальше. Давай-ка посмотрим». Виктор раскрыл папку. В ней была другая папка, меньшего размера и белого цвета. «Видите, я ничего не перепутал», — воскликнул Ончу, торжествуя, но в тот же миг окаменел. Виктор достал белую папку, открыл ее. Она была пуста. «Это невозможно. Это просто-напросто невозможно». «Что именно, Ончу?» «Не понимаю, почему ты так побледнел». «Ну, кто знает, куда ты сунул бумаги. Может быть, в другое место? Пойди поищи». «Все», — сказал про себя Виктор. «Сейчас машина завертится. Телефоны, начальство, расспросы, лучше сказать, допросы. А, возможно, еще и похуже. Но так должно быть. Этого я хотел. Это я и сотворил, Господь милостив, а я удачлив. Посмотрим, к чему это приведет, в конце концов. Возможно, мне удастся то, что не удавалось другим. Возможно, я выиграю партию. Возможно, что... Как вы не понимаете, товарищ инженер? Как вы не понимаете? Здесь же не до шуток. Ну, как я мог положить в другое место? Что я мог положить в другое место? 3 дня назад вы мне отдали работу. Вот Вот, посмотрите, здесь мной записано черным по белому, и ваша подпись стоит. Ну, как же я мог положить работу в другую папку?»